Эпилог. Никита, вернувшись в реальность, обнаружил, что стоит на коленях и плюется кровью. «Вижу, ты выбрал знания». Марика обратила внимание на то, что парень пришел в себя, и внимательно его осмотрела. Никита также внимательно огляделся по сторонам, пытаясь понять, не случилось ли тут чего важного за время его отсутствия. Вроде бы нет. А вот сам он узнал просто море нового. Таинственный повелитель нежити с именем и голосом последнего магистра Ордена Света. Как он выжил? Как столь сильно изменился? Точно ли это он и зачем ему, кем бы он ни был, смерть бывшей эльфийки, а ныне хозяйки древнего леса? Столько вопросов и так мало ответов. Впрочем, кое-что из полученного парнем знания можно было применить и прямо здесь. В его видении клятву магистру Сириусу приносили двое, а сейчас Доу встретил их один. Также при нем не было книги смерти. Выходит, второй ученик остался жив. Он ушел буквально перед появлением парня и Марики, и теперь наверняка попробует присоединиться к намечающимся походу Никса против древнего леса. Идеальный же способ, чтобы выполнить когда-то взятое на себя задание. Если, конечно, этот человек, кем бы он ни был, еще остается собой. А не превратился, как предрекал Сириус, в его очередного хранителя душ. А впрочем, тут Никита решил задаться главным вопросом. Какое мне дело до этой эльфийки? Я не могу спасти всех, а здесь и сейчас разобраться со всеми проблемами у меня вроде бы получилось. «Хватит бормотать!» Айла подошла к парню и рывком поставила на ноги. «Это, в конце концов, невежливо, особенно после столь щедрого дара от госпожи Марики. Не надо, это лишнее!» Марика остановила свою ученицу. «Сейчас нам важнее разобраться со вторым человеком, что добрался до силы смерти, и грядущим походом!» Никита на мгновение замер, пытаясь понять, как именно Марика смогла узнать все эти факты, а потом вспомнил, что они действительно почти все это и обсуждали еще до спуска сюда. Вот только для последовательницы секты Мертвого Полудня это были лишь догадки. А парень уже знал некоторые вещи наверняка. «Итак», — Марика продолжила свою речь, — «Винни, займись зачисткой. Тут не должно остаться никаких наших следов. Айла, разнеси пленников по домам и допроси. Надо узнать, не видели ли они второго мастера смерти». Но Никита попытался влезть в разговор, но его оборвали на полуслове. «И как просит наш новый друг, без летальных исходов. Я ведь правильно тебя поняла?» Марика посмотрела на Никиту, и парень поспешно кивнул. «Так что поспрашивай их на словах. Но не думаю, что это нам что-то даст». Никита тут же понял, что имеет в виду Марика. Ведь до ухода своего напарника Доу ходил в капюшоне. По крайней мере, он был в нем к моменту появления, и только оставшись один, решил от него избавиться. Так что, похоже, тот второй, кто принял в себя силу самого магистра Сириуса, был гораздо более осторожен, чем седоволосый мастер. И вряд ли кто-то из недавних пленников сможет его опознать. «Теперь ты». Айла и Винни уже убежали выполнять приказы своей учительницы, а Марика тем временем повернулась к Никите. «Ты нам помог, но в твоих силах будет сделать еще кое-что. Последнее задание, и я готова буду простить тебе все долги и дать возможность идти своим путем, как ты и хотел». Еще недавно Никита бы не поверил ни единому слову такой, как Марика. Но сегодня он узнал девушку немного с другой стороны. Увидел ее отношение к своим ученикам. Увидел ее готовность быть благодарной тем, кто ей помогает. И теперь он готов был по-настоящему серьезно отнестись к предложенной сделке. «Простить все долги и оставить в покое не только меня, но и моих товарищей?» Никита взглянул в глаза Марики. «Пусть так», — та хмыкнула. «Хотя, скажу прямо, меня порой удивляют твои повадки. словно бы рыцарь ордена из прошлого решил заглянуть в наше проклятое время и вселиться в деревенского паренька. Никита с трудом сохранил самообладание после этих слов, но, похоже, Марика и не обратила внимания на то, как ее неожиданное сравнение задело парня. «Итак, твоя задача». Девушка пошевелила пальцами, и черный меч смерти подплыл к ней по воздуху и спрятался за спиной чудесным образом, растворившись в складках ее плаща. «Ты вступишь в армию не как почетный офицер, а добьешься, чтобы тебя зачислили в настоящие войска. Вместе с ними отправишься в поход. Будешь моими глазами и ушами, и поможешь вычислить и поймать второго мастера смерти. Вопросы, возражения?» «Никаких». Никита покачал головой. Почему-то парень был совсем не удивлен новым заданием, и только легкая улыбка от мысли о том, как он недавно задавался вопросом, какое ему дело до мятежной королевы, мелькала у него на губах. Конец второй части. Продолжению быть. Никите еще есть куда расти, а в мире вокруг еще полно тайн. Как минимум нужно разобраться, что это за магистр Сириус. Что за таинственный алтарь света скрывается во внутреннем кольце Неверкейва? И почему всех так тянет к древнему лесу и его правительнице? Да и в конце концов, пора парню и отношения с кем-нибудь завести.